Бог резни, читает Илья Смарт. Глава 100. Играть. После прибытия Муэдэ и Диалан поздоровались с Цебэмингом, а потом заметили кристалл в яме. И глаза жадно блестели, глядя на кристалл, наполненный таинственной энергией. Каждый воин сказал бы, что этот кристалл – невероятное сокровище. Прежде чем прийти сюда, Муэдэ и Диалан пришлось сражаться с воинами – Темного мира, каменными людьми, инша и грязевыми драконами. Что касается Шияна, он просто взглянул мельком на него и отвернулся. С высокомерным видом Цебэминг медленно подходил к Шияну, не используя боевой дух телепортации. Шиян стоял неподвижно, давая Цебэмингу право первого хода. Он активировал дух окаменения. Шиян молча вызвал три гравитационных поля и расширял их. Он узнал, насколько силен дух телепортации от Ханжуна, и подготовил поля специально против него. «Не вини меня, раз сам ищешь смерти!» Цебэминг остановился в 10 метрах от Шияна и поднял руку. Ледяное пламя появилось в его ладони. Махнув рукой, ледяное пламя превратилось в ледяную птицу. Птица взлетела в небо, оставив за собой изящный синий след. Эта птица была как живая, на ней можно даже было увидеть перья. Изо рта птицы вырывались небольшие языки ледяного пламени. Цебэминг смотрел на Шияна с презрением. Он не хотел тратить много сил на его убийство. Холодный блеск вспыхнул в глазах Шияна, как только птица полетела на него. Огромный зеленый шар, наполненный инь-энергией, полетел из его груди. Бум! Ледяная птица врезалась в зеленый шар. Ледяная птица и зеленый шар взорвались как фейерверк, оставив после себя синюю и зеленую вспышку. Цебэминг нахмурился и с усмешкой кивнул. Отлично, твоих сил действительно хватает на убийство Можана. После этих слов выражение лица Цебэминга стало жестким. Появилось огромное облако ледяных шипов и полетело в сторону Шияна. Как только ледяные шипы стали приближаться, сильный холод проник в его тело. Шиян чувствовал, будто пространство вокруг него замерзло. Холодный воздух проникал в его тело и замораживал вены. Это замедляло циркуляцию его ци. В этот момент поток теплой энергии прошелся по всему телу, защищая от холодного воздуха. Бессмертный боевой дух. Глаза Шияна засияли в восторге. Теплый поток пронесся по всему телу и через секунду избавился от холода. За эту секунду ледяные шипы приблизились и были в паре сантиметров от него. Инь-барьер. Тонкая стена инь-энергии зеленого света появилась прямо перед ним. Инь-барьер принял форму тарелки и был прозрачным, что позволяло Шияну видеть сквозь него. Хоть черная формула была навыком смертного уровня, с помощью которого можно поглощать инцы и превращать его в инь-жемчужины, черная формула позволяла свободно манипулировать инцы, используя инь-вихри и инь-жемчужины. Шиян мог использовать инцы как для направления, так и для обороны. Инь-барьер был из чистого инцы. Шиян совместил темный щит света и черную формулу для обороны. Черная формула постоянно преподносила сюрпризы. Бум, бум. Ледяные шипы разбились о инь-барьер, как только касались его. Боевой дух ледяного пламени не мог заморозить инь-барьер, не говоря уже о причинении вреда Шияну. Шияну даже не требовалось использовать негативную энергию. Инь-барьер спокойно блокировал удары духа ледяного пламени. Сила черной формулы зависела от количества поглощенного инцы. Чем больше поглощалось инцы, тем сильнее была инь-энергия в жемчужинах. Шиян поглотил всю инцы из области инь и сформировал 6 инь-жемчужин. Это позволит ему долго играть с Эбэмингом. Ледяные шипы и холод летели в него, но вскоре были блокированы инь-энергией. Таким образом, этот бой зашел в тупик еще с самого начала. Цебэминг не мог поверить в то, что зеленый свет Шияна может сопротивляться его ледяному пламени. Он считал, что Шиян протянет максимум несколько секунд. Он не знал, что Шиян прорвался на второе небо от человеческой сферы. Таким образом, он продолжал создавать ледяные шипы из ледяного пламени и продолжил выстреливать ими в Шияна. Шиян со своими 6 жемчужинами не боялся Цебиминга, находящегося в сфере бедствия. Кроме того, Шиян даже не использовал негативную энергию, поэтому он спокойно продолжал битву с Цебимингом. Мюдэ и Диалан с любопытством за ним наблюдали. Две девушки знали, на что способен Цебиминг. Сфера бедствия, 2 боевых духа, а лучшие боевые навыки клана Бэйминг. Цебиминг считался чуть ли не сильнейшим воином. Хоть он и был на первом небе сферы бедствия, но мог спокойно победить воина второго неба и ранить воина третьего неба. Однако в этом бою ледяное пламя Цебиминга не могло сломать барьер этого парня из клана Ши. Это удивляло Мюдэ и Диалан. У них сложилось хорошее впечатление об этом парне на каменной площади бога, но он был лишь воином третьего неба сферы зарождения. И спустя 2 месяца он смог прорваться на первое небо человеческой сферы. Как воин первого неба человеческой сферы мог противостоять Цебимингу? Еще больше девушек удивляло то, что этот парень спокойно стоит под атаками Цебиминга, как будто так и должно быть. Прошло 5 минут, 10, полчаса. Через полчаса барьер Шияна так и не пал. Шиян с равнодушным выражением лица продолжал стоять, но терпение Цебиминга кончилось. Цебиминг нахмурился и прекратил его атаковать. Он холодно сказал: «Я не могу продолжить тратить на тебя свое время». Цебиминг вынул странный, красно-голубоватый меч. Меч, рассекающий небеса. Мюдэ вскрикнула и с жалостью посмотрела на Шияна. Она думала, что теперь он точно умрет. Меч, рассекающий небеса, был оружием уровня духа и раньше принадлежал Шань Бэймингу. Этот меч был двухцветным. Одна половина была красной, другая – голубой. Используя этот меч, Цебиминг заработал себе имя в Тяньяне. Меч, рассекающий небеса, был очень острым и обладал силой пламени земли и ледяного пламени. Воины, которых касался этот меч, сперва были заморожены, а потом сожжены. Мюдэ и Диалан знали силу этого меча. Как только меч, рассекающий небеса, был вынут, 2 девушки уже считали Шияна трупом. «Телепорт!» Крикнув, Цебиминг появился перед Шияном с мечом в руке. Он поднял меч в воздух, который начал светиться красным и голубым светом. Меч, рассекающий небеса, разрезал на 2 части инь-барььер. Шиян был в шоке. Он быстро отступил к гравитационному полю позади себя. Он объединил все 3 поля в одно. Пространство вокруг Шияна немного исказилось. Стоя в невидимом гравитационном поле, Шиян уставился на Цебиминга ужасающим взглядом. Шиян ждал, когда Цебиминг использует дух телепортации и окажется в гравитационном поле. Цебиминг не разочаровал его и еще раз использовал дух телепортации.